слишком туго. Не надо так туго! Пи!» Сьюзен рылась на полках в каньонах библиотеки смерти, до того громадной, что там сгущались бы облака, если бы посмели. А у нее за спиной переругивались двое. — Ладно, ладно, — сказал голос, который Сьюзен старалась пропускать мимо ушей. — Сойдет. Я же крыльями смогу махать, да? — Пи! — Ага, — себе под нос сказала Сьюзен. А вот и дед Хрюкус. Он занимал несколько полок. Не одна книга. Первый том писали, похоже, на свитки звериной кожи. Дед Хрюкус был не молод. Хорошо, хорошо, ну, как я выгляжу? Пи! Девушка! — воззвал ворон к третейскому суду. Сьюзен подняла голову. Перед ней проскакал ворон с ярко-красной грудью. Чик-чирик! — сказал он. Прыг-прыг, скок-поскок. Не морочь голову, — сказала Сьюзен. У тебя веревки видно. И расправила свиток. Может, надо посидеть на заснеженном бревне? У нее за спиной пробубнил ворон. Вот, наверное, что поможет. Я не могу это прочесть, сказала Сьюзен. Тут все буквы странные. Неземные руны, пояснил ворон. Дед Хрюкс, он же все-таки не человек. Сьюзен погладила тонкий кожаный свиток. Все эти завитушки обвили ей пальцы. Прочесть их Сьюзен не могла, но могла почувствовать. Резко запахло снегом. Так ясно, что ее дыхание сгустилось в воздухе паром. И звуки — грохот копыт, треск ветвей в морозном лесу, ярко сияющий шар! Сьюзен отшатнулась и отпихнула от себя свиток. Развернула следующий, кажется, из бересты. Буквы зависли над поверхностью. Непонятно, что за буквы, но явно не для чтения глазами. Похоже на азбуку Брайля, только ощупывать надо сознанием. Перед органами чувств потекли образы. Мокрый мех, пот, сосна, сажа, ледяной воздух, резкий запах влажного пепла, свинья, навоз, поспешно поправила ее внутренняя гувернантка, и кровь, и вкус бобов, сплошь бессловесные образы, почти звериные. Но это все не то. Каждый знает, что он веселый, толстый старик, раздает детям подарки, вслух сказала она. — Сейчас, а раньше? — Нет. Сама же все понимаешь, — сказал ворон. — Что я понимаю? — Ну, типа, знаешь, профессиональная переподготовка, — пояснила птица. — Даже богам надо идти в ногу со временем, согласись. Тысячи лет назад он, наверное, был совсем другой, что резонно. Тогда, к примеру, чулок не носили. Ворон поскреб клюв. — Да-с, — с чувством продолжал он. Дед Хрюкс был, небось, обычный такой зимний демиург. Но, знаешь, кровь на снегу, чтобы солнце взошло. Для начала принести в жертву зверя, все дела. Загнать какую-нибудь крупную мохнатую тварь, забить до смерти чин по чину. А ты знала, что во вцепиках есть люди, которые на Хрюждество убивают крапивника, а потом ходят по домам и песни об этом распевают? Траль, валенки, сидели на заваленке. Все такое. Очень фольклорно, очень мифически. Крапивника? Зачем? Без понятия. Может, кто-то сказал такой, эй, а ходите поохотиться на эту сволочь орла этого с большим острым клювом и громадными когтями, которыми он все дерет в таком духе. Или ходите поохотиться на крапивника, который размером с горошину и говорит «Чирик!» Вот ты бы что выбрала? Ну и, короче, потом вся эта байда опустилась до религии. Завели волынку про какого-то несчастного болвана, который нашел затейливый боб у себя в закромах. И все такие, ого, да ты прям король, чувак. А он такой думает, а что, неплохо. Только вот ему не сказали, что, мол, к особо длинным-то сагам приступать не след. Дописать все равно не успеет. Раз, два, и он уже чешет по снегу. За ним еще 10 болванов со священными серпами, чтобы снова ожила земля, весь этот снег растаял. Очень, как бы это, этничненько. А потом вдруг кого-то осеняет, и я солнце-то это распроклятое, встает по-любому. Ну и нахрена мы тогда задарма друидов кормим? Опа, вакансия. Такая вот с богами петрушка. непременно найдут, как бы им, ну, зацепиться. — Солнце-то распроклятое встает по-любому, — повторила Сьюзан. — А ты это откуда знаешь? — Я наблюдательный. И это каждое утро случается. Я видел. — Да нет, про священные серпы, например. Ворон умудрился изобразить самодовольство. «Среднестатистический ворон, он жуть какая мистическая птица», — сказал он. «У слепого и у громовержца раньше были мехические вороны, летали везде, рассказывали ему, что где творится». «Раньше?» «Ну, вот знаешь, у кого глаз на лице нету, только эти глазные яблоки круглые, которые везде носятся». Ворон кашлянул, смутившись за весь свой биологический вид. Прям напрашиваются на неприятности. — Ты хоть о чем-нибудь в состоянии думать, кроме глазных яблок? — Еще кишки бывают. — Пи! — Но он прав, — сказала Сьюзан. — Боги не умирают. Совсем-совсем не умирают. — Где-то он должен быть, — сказала она себе. — Где-нибудь в камне, допустим, или в словах песни, или скачет в мыслях какого-то зверя, или, может, летит шепотом на ветру. Они никогда не уходят совсем. Они цепляются за мир самым кончиком ногтя и всегда с боем пробиваются назад. Раз ты бог, значит, ты бог навеки, пусть и мертвый, но это смерть как мир зимой. — Так, ладно, — сказала Сьюзан, — давайте глянем, что с ним случилось. Она потянулась к последнему тому и открыла наугад. Ее хлестнуло, как бичом. Копыта, страх, кровь, снег, холод, ночь! Сьюзан уронила книгу. Книга захлопнулась. Пи! Я. Все нормально. Сьюзан посмотрела на книгу. Было ясно, что это ее подружески предостерегли. Так ручное животное, обезумевшее от боли, но еще достаточно ручное, не станет драть и грызть кормящую руку. Пока что. Где бы ни был дед Хрюкус, живой, мертвый, где-то он хотел, чтобы его не трогали. Сьюзан поглядела на смерть крыс. Его крохотные глазницы полыхнули голубым. Это было знакомо и пугало. Пи-ик! Крыс говорит, если бы он хотел разузнать про деда Хрюкуса, он бы пошел в костяной замок. — Да это все сказочки, — возразила Сьюзан. — Туда якобы отправляются письма, которые улетают в дымоход, старые байки и все. Она обернулась. Крыса и ворон на нее вылупились. И Сьюзан поняла, что стала слишком нормальной. — Пи? — Крыса говорит, в каком смысле и все, — перевел ворон.